По случаю 99-летия со дня рождения героини антияпонской войны Ким Чин Сук, сотрудницы и супруги сотрудников дипломатических представительств и представительств международных организаций в Пхеньяне 21 декабря посетили Пхеньянскую гранатомётную фабрику имени Ким Чин Сук.